9.2. Эффективность конкурентного рынка. Мы только что рассмотрели, как политика в области контроля над ценами может привести к полным убыткам, когда государство устанавливает цену ниже той, которая уравнивает спрос и предложение, совокупное благосостояние потребителей и производителей вместе взятых снижается. Конечно, это не означает, что такая политика плоха. Она может достичь цели, которую политики и общественность считают важной. Но у такой политики есть и отрицательный результат. Совокупный излишек производителя и потребителя сокращается на величину полных убытков. Вы можете подумать, что конкурентный рынок лучше предоставить самому себе, если единственной целью является максимизация общего благосостояния потребителей и производителей. Это справедливо, но не всегда. В двух случаях государственное вмешательство может увеличить общее благосостояние потребителей и производителей на конкурентном рынке. Страница 274. Во-первых, когда действия потребителей либо производителей приводят к издержкам или выгоде, не являющимся частью рыночной цены. Такие издержки или выгоды называют внерыночными эффектами, потому что они являются внешними по отношению к рынку. Примером внерыночного эффекта служат издержки общества в связи с загрязнением окружающей среды производителями промышленных химикатов. Без правительственного вмешательства у такого производителя не будет стимула учитывать социальные последствия и общественные издержки от загрязнения окружающей среды. Трудности рынка – второй случай, когда государственное вмешательство может благоприятно сказаться на состоянии свободно функционирующего конкурентного рынка. Трудности рынка означают, что рыночные цены не отражают истинного положения потребителей и производителей, и поэтому рынок действует не так, как мы его описывали. Например, трудности на рынке могут возникнуть, когда потребители не получают достаточной информации о качестве или происхождении товара и, следовательно, не могут правильно принять максимизирующие полезность решения о покупке. В таком случае государственное вмешательство, например, в виде требования, чтобы ярлыки товаров содержали полную и достоверную информацию, может оказаться желательным. Без внерыночных эффектов или трудностей рынка нерегулируемый конкурентный рынок, несомненно, ведет к установлению цены и объема производства, максимизирующих благосостояние. Чтобы показать это, рассмотрим, что произойдет, если установленная государством цена не равна цене, обеспечивающей равновесие спроса и предложения. Мы уже изучили последствия от установления максимального уровня цен, то есть цен, удерживаемых ниже той цены, которая обеспечивает равновесие спроса и предложения. Производство снижается от Q0 к Q1 на рисунке 9.6. Это приводит к соответствующим убыткам в совокупных излишках потребителя и производителя. На рисунке 9.6 треугольники полных убытков B и C. Чем меньше объем производства, тем ниже благосостояние потребителей и производителей в целом. Теперь предположим, что вместо этого правительство потребовало, чтобы цена была выше той, которая обеспечивает равновесие спроса и предложения, скажем, P2 вместо P0. Примечание диктора. Далее на странице 275 следуют рисунки. Рисунок 9.6. Убытки производителя и потребителя при ценах, которые удерживаются ниже уровня, обеспечивающего равновесие спроса и предложения. И рисунок 9.7. Убытки производителя и потребителя, когда цена удерживается выше уровня, обеспечивающего равновесие спроса и предложения. Конец примечания. Как показывает рисунок 9.7, производители захотят производить больше при повышении цены. Q2 вместо Q1. Но потребители будут покупать меньше. Q3 вместо Q0. Если мы предполагаем, что производители выпускают ровно столько продукции, сколько может быть продано, объем производства на рынке будет равен Q3, и опять-таки и потребители, и производители понесут убытки от совокупных излишков. На рисунке 9.7 площадь прямоугольника А представляет теперь величину совокупного излишка производителей, который получает более высокую цену, а площади треугольников B и C опять дают величину убытков. Из-за более высокой цены некоторые потребители больше не покупают товар. Величина потери потребительского излишка показана площадью треугольника B, а ряд производителей больше не выпускают этот товар. Потери излишка производителя численно равны площади треугольника C. Однако треугольники B и C полных потерь на рисунке 9.7 дают слишком оптимистическую оценку эффективности политики, которая устанавливает цену выше уровня, обеспечивающего в равновесии спроса и предложения. Фактически, ряд производителей, соблазненных высокой ценой P2, могут увеличить объем производства, что приведет к образованию нераспроданного запаса продукции, то есть перепроизводству. Это действительно произошло на авиалиниях, когда плата за полеты была установлена управлением гражданской авиации выше уровня, обеспечивающего равновесие спроса и предложения. Страница 276. Чтобы удовлетворить производителей, правительство может скупать нераспроданную продукцию, и производство может удержаться на уровне Q2 или близком к нему. Именно это происходит в сельском хозяйстве США. В обоих случаях общие потери благосостояния численно будет значительно превосходить площадь треугольников B и C. Пример 9.2. Рынок человеческой почки. Имеют ли люди право продавать части своего тела? Конгресс США полагает, что нет. В 1984 году он принял закон о трансплантации органов, который запрещает их продажу для пересадки. Органы человеческого тела могут лишь жертвоваться. Хотя закон и запрещает их продажу, он не обесценивает органы как товар. Вместо этого он мешает людям, владельцам органов, живым людям или семьям умерших доноров, узнать их реальную экономическую ценность. В США ежегодно трансплантируется около 8 тысяч почек, 20 тысяч роговых оболочек глаз и 1200 сердец. Но все равно ощущается значительный избыточный спрос на эти органы, и многим потенциальным пациентам приходится обходиться без них. В итоге немалое число таких пациентов умирает. Чтобы понять действие этого закона, рассмотрим предложение и спрос на человеческую почку. Начнем с кривой предложения. Даже при нулевой цене, действующей по закону 1984 года, доноры предлагают около 8 тысяч почек в год. Но многие люди, нуждающиеся в пересадке почек, не могут их получить из-за нехватки доноров. Подсчитано, что если бы цена была 20 тысяч долларов, было бы предложено еще 4 тысячи почек. Это дает следующую линейную кривую предложения. Предложение Q с верхним индексом S равно 8 тысяч плюс 0,2 P. Ожидается, что при цене 20 тысяч долларов спрос на почки составит 12 тысяч в год. Подобно предложению, спрос относительно неэластичен от цены. Расчетная оценка эластичности спроса при цене 20 тысяч долларов составляет 0,33. Это дает следующую линейную зависимость спроса. Спрос Q с верхним индексом D равно 16 тысяч минус 0,2 P. Зависимости спроса и предложения даны на рисунке 9.8, который показывает цену, обеспечивающую равновесие спроса и предложения, и равновесное количество 20 тысяч долларов и 12 тысяч единиц соответственно. Примечание диктора. Далее на странице 277 следует рисунок 9.8. Графическое равновесие предложения и спроса на почки человека с учетом влияния национального закона 1984 года о пересадке органов. Конец примечания. Так как закон 1984 года запрещает продажу почек, предложение ограничено 8 тысячами почек, число почек, которые жертвуются людьми. Данное ограниченное предложение показано в виде вертикальной линии S с верхним индексом единица. Как это влияет на благосостояние жертвующих и получающих почки? Рассмотрим сначала жертвующих почки. Те, кто обеспечивает почками других, не получают их стоимости в 20 тысяч долларов, и, следовательно, потери излишка, показанные прямоугольником А, равны 8 тысяч умноженное на 20 тысяч долларов равно 160 миллионам долларов. Те, кто поставлял бы почки, если бы за них платили, также терпят убытки в размере излишка, представленного треугольником С и равного 1/2 умноженное на 4 тысячи умноженное на 20 тысяч долларов равно 40 миллионам долларов. Итак, общие убытки поставщиков составляют 200 миллионов долларов. Как быть с теми, кто получает почки? Закон 1984 года рассматривал почки как дар пациенту. Если бы так и было на самом деле, то пациенты, получающие почки, имели бы выигрыш, представленный прямоугольником А – 160 миллионов долларов, потому что им не пришлось бы платить 20 тысяч долларов. Те, кто не может получить почки, терпят убыток в размере 40 миллионов долларов, который изображен треугольником Б. Таким образом, чистый рост в излишке получателей равен 160 миллионов долларов минус 40 миллионов долларов равно 120 миллионов долларов. Отсюда следует, что полный убыток равен площадям треугольников Б и С, то есть 80 миллионов долларов. Страница 278. Эти полные убытки говорят о больших потерях эффективности, но это еще не все. При избыточном спросе невозможно гарантировать пациенту, что он получит почки в виде дара, на что нацеливает закон 1984 года. Практически почки распределяются на основе готовности заплатить за орган, и многие пациенты в конце концов платят всю или большую часть суммы в 40 тысяч долларов, почти ту цену, которая необходима для равновесия на рынке, когда предложение ограничено 8 тысячами штук. Немалая доля стоимости почек, прямоугольники А и Д на рисунке 9.8, затем идет в больницы и к посредникам. В результате закон снизил излишек как у пациентов, так и у доноров. Конечно же, есть доводы в пользу запрещения продажи органов человеческого тела. Один из аргументов связан с проблемой несовершенства информации. Если люди будут продавать свои органы, они могут скрывать неблагоприятную информацию о состоянии своего здоровья. Данный довод, вероятно, наиболее справедлив по отношению к донорству, а не к продаже крови, когда существует возможность передачи гепатита, СПИДа или других вирусов. Но даже в этом случае проверка, издержки которой будут включены в рыночную цену, может оказаться более эффективной, чем запрещение продажи. Эта проблема была центральной в развернувшихся в США дебатах по проблемам донорства крови. Второй довод заключается в том, что просто несправедливо распределять предметы насущной жизненной необходимости в зависимости от способности людей платить. Данный аргумент лежит вне сферы экономики. Однако следует помнить о двух других соображениях. Во-первых, когда цена товара, связанного со значительными вмененными издержками, положена равной нулю, возникает ограничение предложения и избыточный спрос. Во-вторых, нет полной ясности, почему живые органы тела должны рассматриваться иначе, чем их заменители. Искусственные органы, например, продаются, а настоящие почки нет. С продажей органов тела связано много сложных этических и экономических проблем. Они важны, и приведенный нами пример не претендует на их решение. Экономика – наука скучная. Она просто показывает, что органы человеческого тела имеют стоимость, которую нельзя игнорировать, и что запрещение их продажи влечет общественные издержки, которые стоит соизмерять с выигрышем.